Глава 25. Прогулка солнечным утром. Бреннер легонько постучал в дверь, впрочем, не очень надеясь услышать ответ. И ответа, как обычно, не последовало. Однако на этот раз упрямый дворф не ушел. Взявшись за ручку двери, он тихонько открыл ее и проскользнул внутрь. Голый по пояс Дзирт, поглаживая свои белоснежные волосы, сидел на кровати спиной к двери. Даже сейчас, в полумраке, дворф четко увидел пересекающий спину эльфа ужасный шрам. А ведь он в горячке сражения даже и не подумал о том, что Артемис Энтрери тоже мог ранить Дзирта. «Прошло уже 5 дней», — тихо сказал Бреннер. «Ты что? Собираешься просидеть здесь всю оставшуюся жизнь?» Дзирт медленно обернулся и посмотрел Бреннеру в глаза. «А куда мне идти?» Бреннер, в свою очередь, взглянул в лавандовые глаза друга, в которых сейчас отражался мерцавший в коридоре свет. «Левый уже открывается», — с удовлетворением отметил дворф, боявшийся, что коварный удар Демоданда навеки закрыл глаз эльфа. «Нет, все в порядке. Рана явно заживала. И все-таки эти загадочные глаза не давали ему покоя. Знакомое пламя явно покинуло их». «Как Кэти Бри?» — спросил Дзирт, отчасти потому, что действительно был озабочен здоровьем девушки, но еще и для того, чтобы сменить тему. Бреннер улыбнулся. «Далеко ходить еще не может», — ответил он. «Но уже вполне ожила и никак не хочет спокойно лежать в кровати». При этом дворф добродушно усмехнулся, припомнив, что произошло накануне, когда один из слуг попытался поправить подушку в изголовье девушки. Бедняга побледнел и едва не лишился чувств от одного только ее взгляда. «Стоит слугам, ухаживая за ней, немного перестараться, и она не дает им спуску». Дзирт улыбнулся. «А Вульфгар?» «Мальчишке тоже гораздо лучше», — ответил Бреннер. 4 часа снимали с него эту пакостную паутину. Придется ему еще с месяц походить в бинтах. Но чтобы покончить с ним, всех этих ран оказалось маловато. Он ведь крепок, как гора, и почти такой же большой». Некоторое время друзья сидели молча. «Ужин, который закатывает в нашу честь Хафлинг, начнется с минуты на минуту», — сказал, наконец, Бреннер. «Ты идешь? Судя по его круглому животику, думаю, Пузан славно попотчует нас». Дзирт неуверенно пожал плечами. «Пуф!» — фыркнул Бреннер. «Нельзя же всю жизнь провести в 4 стенах!» Но вдруг дворф умолк и подозрительно взглянул на эльфа. «Или ты где-то болтаешься по ночам?» — хитро спросил он. «Болтаюсь?» «Ну, я имею в виду, охотишься», — объяснил Бреннер. «Ты что, по ночам выходишь в город на охоту за Энтрери?» Поняв, что Бреннер связал его стремление побыть в одиночестве с желанием разделаться с убийцей, Дзирт расхохотался. «Да, похоже, ты тоскуешь по нему», — рассудил Бреннер. «А он по тебе, если он, конечно, еще жив». «Идем», — сказал Дзирт, натягивая рубаху через голову. Обойдя вокруг кровати, он взял свою волшебную маску, но вдруг остановился и после недолгого размышления свернул ее и бросил на стол. «Идем. Будет неудобно, если мы опоздаем». Догадка Бреннера насчет роскошного ужина оказалась верна. Стол, за которым уже собрались все гости, кроме дворфа и дзирта, был сплошь заставлен фарфоровыми и до блеска начищенными серебряными блюдами, а от ароматов невиданных яств у них закружилась голова. Бреннер непроизвольно облизнулся, а дзирт сглотнул слюну. Во главе стола сидел Реджис. Его расшитая тысячами бриллиантов мантия ярко сверкала в пламени свечей каждый раз, когда он ерзал на своем троне. Позади него стояли два забинтованных исполина — телохранители, некогда оберегавшие паука. Справа от Реджиса, к огромному удовлетворению Бреннера, сидел Лаваль, а слева — узкоглазый хафлинг и пухлый молодой человек, его главные помощники в управлении обновленной гильдией. Чуть дальше, взявшись за руки, сидели Вульфгар и Кэти Бри, и по их бледным лицам Дзирт догадался, что они рады сидеть рядом еще и потому, что можно опереться друг на друга. И все-таки, несмотря на усталость, и они, и Реджис встретили появление Дзирта счастливыми улыбками. Эльф не появлялся на людях уже почти целую неделю. «Входите, входите!» — затараторил Реджис. «Без вас это был бы не ужин!» Дзирт занял место рядом с Лаваллем, и чародей поежился. Остальные помощники Реджиса, при мысли о том, что им предстоит ужинать с темным эльфом, тоже заерзали на своих стульях. Дзирт улыбнулся и в душе посмеялся над ними. «Я был занят», — сказал он Реджису. «Планировал новые походы», — хотел было добавить Бреннер, усаживаясь рядом с Дзиртом. Но в последний момент заставил себя замолчать. Вульфгар и Кэти Бри через стол во все глаза глядели на своего чернокожего друга. «Помнишь, ты поклялся убить меня», — тихо сказал эльф, обращаясь к Вульфгару, и великан откинулся на спинку своего стула. Затем Вульфгар густо покраснел и еще крепче сжал ладонь Кэти Бри. «Только сила Вульфгара смогла сдержать эти ворота», — пояснил Дзирт. Уголки его губ приподнялись в задумчивой улыбке. «Но ведь я...» — начал было варвар, но девушка не дала ему закончить. «Ну и хватит об этом», — сказала Кэти Бри, легонько стукнув варвара по колену. «Не будем говорить о том, что уже произошло. Ведь у нас так много всего впереди». «Девочка права», — подал голос Бреннер. «Мы тут сидим и залечиваем раны, а время летит. Еще неделю промешкаем и можем опоздать на войну». «Я готов отправиться хоть сейчас», — объявил Вульфгар. «Нет, не готов», — возразила Кэти Бри. «И я тоже. Пустыня прикончит нас еще до того, как мы выберемся на главную дорогу». «Хм», — кашлянул Реджис, желая привлечь их внимание. «Что касается вашего путешествия, я, ну, подумал, что... То есть я имею в виду...» «Выкладывай!» — потребовал Бреннер, сразу догадавшийся, что на уме у их маленького друга. «Ну, я тут вроде бы неплохо устроился», — продолжал Реджис. «Да, ты остаешься», — рассудила Кэти Бри. «И мы не станем осуждать тебя, хотя, конечно же, будем скучать». «Да», — сказал Реджис. «И да, и нет. Здесь полно комнат. Я теперь богат. Вот если бы вы четверо остались со мной». Бреннер взмахом руки оборвал его. «Спасибо за предложение. Мой дом на севере». и армии ждут нашего возвращения», — добавила Кэти Бри. Увидев, что отказ Бреннера и Кэти Бри окончателен, Реджис сообразил, что Вульфгар последует за любимой хоть в Тартарус, если это вдруг взбредет ей в голову. Поэтому Хафлинг обратил свой взор к Дзирту, который в последние дни задал им немало загадок. Дзирт откинулся на стуле и задумался над предложением Хафлинга. Бреннер и Вульфгар озабоченно переглянулись. Возможно, жизнь в Калимпорте не так уж плоха, и эльф, конечно же, сумеет занять достойное место в Империи Теней, которой собирается управлять Реджис. Чуть помедлив, Дзирт взглянул Хафлингу прямо в глаза. «Нет», — твердо сказал он, и, услышав едва заметный вздох с другой стороны стола, повернулся к Кэти Бри. «Я уже достаточно пожил среди теней. А сейчас передо мной новый большой поход и трон, ожидающий своего истинного благородного короля». Реджис откинулся на спинку кресла и пожал плечами. На самом деле он нисколько не сомневался в том, что друзья ответят ему именно так. «Что ж, дело ваше. Но если вы настолько полны решимости поскорее попасть на эту войну, то что я за друг, если не помогу вам?» Бреннер, Дзирт, Вульфгар и Кэти Бри с любопытством взглянули на него. Они уже давно перестали удивляться тем сюрпризам, которые то и дело преподносил им Хафлинг. «На днях один из моих людей сообщил мне, что в город прибыл человек, хорошо известный мне по рассказам Бреннера о вашем путешествии на юг», — продолжал Реджис. Он щелкнул пальцами, и его молодой помощник вывел из-за занавеса капитана Дюдермонта. Капитан отвесил Реджису низкий поклон и еще ниже поклонился тем, с кем он имел счастье сдружиться в полном опасности переходе от глубоководья до ворот Балдура. «Нам помогал попутный ветер», — объяснил он. «Да и морская фея сейчас бежит, как никогда быстро. Мы можем отчалить на заре. Можете мне поверить, легкое покачивание на волнах, и ваши раны затянутся еще быстрее». «Но твоя торговля», — сказал Дзирт, — «рынок здесь, в Калимпорте, и сейчас самое время. Ведь ты же не собирался отправляться назад до самой весны». «Возможно, я и не смогу доставить вас прямо в глубоководье», — сказал Дюдермонт. «Посмотрим, что скажут нам ветры и льды. Но вновь сойдя на берег, вы будете гораздо ближе к цели. Это я вам обещаю». Капитан покосился на Реджиса и вновь обратился к Дзирту. «А что касается моих торговых дел, уверяю вас, эти вопросы уже решены». Реджис запустил пальцы под расшитый драгоценными камнями пояс и почесал живот. «Ну, согласитесь, должен же я вам хоть чем-то отплатить». «Пуф!» — фыркнул Бреннер, и его глаза восторженно заблестели. «Что ж, Пузан, можешь считать, что со мной ты расплатился сполна». Из окна своей комнаты Дзирт рассматривал ночной Калимпорт. Сегодня улицы казались спокойнее, чем обычно. Жители явно попрятались по домам, понимая, какая борьба развернется теперь за трон магистра гильдии воров. Дзирт не сомневался, что из тьмы на него и на здание гильдии одни глаза смотрят по-особому, ожидая очередной возможности еще раз схватиться с темным эльфом по имени Дзирт Доурден. Занялась заря, но Дзирт все еще сидел у окна. Первым в его комнату вошел Бреннер. «Ты готов, эльф?» — рявкнул дворф, закрывая за собой дверь. «Терпение, добрый дворф», — ответил Дзирт. «Мы не выйдем из гавани, пока не наступит прилив, а капитан Дюдермонт заверил меня, что это случится никак не раньше полудня». Бреннер плюхнулся на кровать эльфа. «Так оно даже лучше», — сказал он наконец. «Будет время поговорить с Пузаном». «Ты боишься за Реджиса?» — заметил Дзирт. «Ну да», — признался Бреннер. «По-моему, парень вел себя молодцом», — добавил он, указывая на стоящую на столе статуэтку пантеры. «Но посуди сам. Ведь Реджис говорил, что здесь несметное сокровище. Теперь, когда паука нет, среди воров может разгореться нешуточная драка. И опять Джентрери рыщет где-то рядом. Нет, мне все это не по душе. А крысолюди? Нисколько не сомневаюсь, что они только и ждут удобного момента, чтобы отплатить Реджису за свой позор. А чародей? Пузан говорит, что он очаровал его блеском драгоценных камней. Ну, ты понимаешь, о чем я. Но сдается мне, что с настоящими колдунами такие фокусы не проходят». «Мне тоже так кажется», — согласился Дзирт. «Не нравится он мне, и я не верю ни единому его слову», — объявил Бреннер. «А ведь он стоит прямо за спиной у Пузана». «Возможно, нам с тобой стоит навестить Лавалля сегодня утром», — предположил Дзирт. «Надо выяснить, что у него на уме». Когда они подошли к двери чародея, Бреннер постучал, однако вовсе не так, как час назад стучался к Дзирту. Теперь это был оглушительный грохот. Вскочив с кровати, заспанный Лаваль тут же побежал смотреть, кто это пытается выломать его новую дверь. «Доброе утро, колдун!» — рявкнул Бреннер, ворвавшись в комнату еще до того, как дверь полностью открылась. «Так я и знал!» — пробормотал Лаваль, глядя в сторону, лежавшей возле камина груды щепок, некогда бывшей его волшебной дверью. «Рад видеть тебя, добрый дворф», — сказал он как можно учтивей. «И тебя, магистр Доурден», — быстро добавил он, увидев Дзирта. «Но разве вы не собирались отплыть на заре?» «У нас еще есть время», — сказал Дзирт. «И мы никуда не уедем, пока не убедимся в том, что Пузану ничто не угрожает», — объяснил Бреннер. «Пузану?» — переспросил Лаваль. «Речь идет о хафлинге», — прорычал Бреннер. «О твоем хозяине». «Ах, да, магистр Реджис», — задумчиво сказал Лаваль. При этом его руки в почтительном жесте сошлись на уровне груди, а взгляд затуманился. Дзирт захлопнул дверь и подозрительно взглянул на него. Наткнувшись на немигающий взгляд эльфа, чародей мигом вышел из самосозерцания. Он почесал подбородок и прикинул, куда в случае чего удирать. Лаваль сразу понял, что эльфа ему одурачить не удастся. Дворфа, пожалуй, да. Хафлинга, безусловно. Но только не темного эльфа. Эти лавандовые глаза, казалось, способны были прожечь дыры в душе. «Ты не веришь, что твой маленький друг смог околдовать меня?» — спросил он. «Я знаю, что чародея крайне непросто заманить в волшебную ловушку», — ответил Дзирт. «Это справедливо», — сказал Лаваль, усаживаясь на стул. «Уф! Значит, ты тоже лгун?» Взревел Бреннер, хватаясь за топор, но Дзирт остановил его. «Вы сомневаетесь в том, что я очарован этим камнем», — сказал Лаваль. «Но можете не сомневаться в моей преданности. Я практичный человек и за свою долгую жизнь повидал много хозяев. Паук был величайшим из них, но его больше нет, а Лаваль продолжает жить, чтобы верно служить новому повелителю». «А может, он поджидает подходящий момент, чтобы самому взобраться на трон», — заметил Бреннер, рассчитывая, что чародей разозлится и раскроет свои замыслы. Но вместо этого Лаваль громко рассмеялся. «У меня есть мое ремесло, и это единственное, что меня заботит. Я живу в роскоши и волен идти, куда захочу. Меня нисколько не привлекает полная интриги опасностей жизнь магистра гильдии воров». Сказав так, он глянул на Дзирта, как на более рассудительного из двоих друзей. «Я буду верно служить Хафлингу. А если Реджиса свергнут, я буду служить тому, кто сумеет занять его место». Такой ответ вполне устроил Дзирта и убедил его в том, что верность чародея не зависит от колдовских чар Рубина. «Идем», — сказал он Бреннеру и направился к двери. Бреннер, полностью доверяя суждениям Дзирта, не смог устоять перед тем, чтобы лишний раз не припугнуть чародея. «Один раз ты уже перебежал мне дорогу, колдун», — прорычал он, остановившись в дверях. «Ты едва не убил мою дочь. Запомни, если с моим другом что-нибудь случится, ты ответишь головой». Лаваль кивнул, но промолчал. «Береги его», — подмигнув, закончил дворф и захлопнул дверь с такой силой, что она едва не слетела с петель. «И за что он так ненавидит мою дверь?» — простонал чародей. Через час друзья собрались у выхода из дома гильдии воров. За плечами у них висели туго набитые походные мешки. На груди у Дзирта болталась волшебная маска. Реджис со свитой вышел проводить их. Ему очень хотелось прогуляться вместе с друзьями до морской феи. «Пусть враги видят его союзников во всей красе и мощи», — думал хитрец. «И особенно темного эльфа». «Перед тем, как мы двинемся в сторону гавани», — объявил Реджис, — «я хотел бы сделать последнее предложение». «И не надейся, что мы останемся», — рявкнул Бреннер. «Предложение не к тебе», — сказал Реджис и повернулся к Дзирту. «К тебе, эльф». Дзирт, не вполне понимая, о чем может идти речь, приготовился выслушать Хафлинга. 50 000 золотых?» — сказал, наконец, Реджис, потирая руки. — «За твою кошку!» У Дзирта глаза полезли на лоб. — «Уверяю тебя, я буду заботиться о Гвинвивар!» Кейти Бри влепила Реджису крепкий подзатыльник. — «Стыдись!» — сказала девушка. — «Как тебе такое в голову пришло?» Дзирт, улыбнувшись, успокоил ее. «Предлагаешь сокровище за сокровище, а?» — спросил он. «Но ты же знаешь, что я должен отказаться. Гвинвивар не продается и не покупается, как бы ни были чисты твои помыслы». 50 000!» — фыркнул Бреннер. «Подумать только! Да если бы мы захотели, мы бы сами взяли их у тебя. Вот и все дела». Тут Реджис наконец понял всю абсурдность своего предложения и густо покраснел. «А ты уверен в том, что мы пересекли полмира именно из-за тебя?» — спросил Вульфгар, и Реджис смущенно покосился на него. «А может, мы отправились в путь только из-за нее, а?» С серьезным видом продолжал варвар. На лице Реджеса было написано такое изумление, что друзья, не сумев сдержать смех, расхохотались так, как не хохотали уже много месяцев. Спустя пару мгновений к ним присоединился и сам Реджес. «Держи!» — сказал Дзирт, когда всеобщее веселье несколько стихло. «Возьми вместо кошки вот это!» Сняв с груди волшебную маску, эльф бросил ее Хафлингу. «А может, будет мудрее снять ее, когда мы придем на корабль?» — спросил Бреннер. Дзирт в поисках ответа глянул в сторону Кэти Бри, и ее лучистая улыбка, улыбка одобрения и восхищения, мигом рассеяла все его сомнения. «Нет», — сказал он, — «пусть калимшиты думают обо мне все, что хотят». С этими словами эльф распахнул дверь, и утреннее солнце сверкнуло в его лавандовых глазах. «И пусть весь этот огромный мир судит обо мне, как ему угодно», — добавил Дзирт и, довольный собой, взглянул на своих друзей. «Мне достаточно того, что вы знаете меня настоящего».